Капелла проснулся. Селимани с шумом выдувал песок из хобота, небо покрылось тучами. Засверкали молнии, удары грома, повторялись через какие-то доли секунды. Селимани и его адъютант спокойно посапывали, зная, что шум вызван не выстрелами. Старый слон первым тронулся с места, взяв направление на группу скал, выделявшихся своей яркой окраской на сумеречном фоне грозовых туч. Там обосновалась стая павианов. Они вытаскивали из расселин скорпионов и ловкими движениями вырывали из тел жертв ядовитые жала и хвосты. Не прекращая своей охоты, обезьяны громкими криками приветствовали проходивших мимо толстокожих. Но вот слоны достигли берега реки, высокого и крутого. Не колеблись они, с большой скоростью съехали вниз. Когда колоссы скатились в воду, раздался громкий всплеск, по реке пошли волны. Животные облили себя водой и, насладившись купанием, выбрались на другой пологий берег. Незадолго до их прихода там паслось большое стадо слонов. Оно ушло, но Селимани и Капелла двигались быстрее и вскоре его догнали. В стаде собралось свыше 100 животных, которые группировались по возрасту и полу. Слонята с матерями были в одной группе, старые слонихи в другой. Они сплетались хоботами, словно сплетничали о последних скандалах в стаде. Между молодыми самцами шла непрерывная возня. Они мерились силами, то обвиваясь хоботами, то опираясь лбами и всячески стараясь сдвинуть противника с места. В стороне, не спуская глаз со стада, стояло несколько старых самцов. Они задумчиво качали головами, словно жалуясь, что найти корм для стада становится все труднее. Их большие уши непрерывно двигались и, подобно опахалу, создавали прохладу. Селимани не мог находиться в стаде. Его раздражали шумные слонята, резвящиеся самцы. Старик стремился к спокойной жизни. В привольной степи, где несколько десятилетий назад он часто встречался со своими добрыми друзьями, белыми носорогами, пока люди почти не истребили этих животных. От цели путешествия странников отделяло болото. Стада животных паслись в поросших травой влажных впадинах, выли, лежали буйволы. Наступил вечер. Большие светляки гудели над болотом. Казалось, что огни отдаленной африканской деревни. Слоны остановились. Селимани отыскал место для ночлега и прислушался к звукам, раздававшимся из травы и камышей. Жужжали насекомые, кричали ночные птицы, квакали лягушки. Самым громким был голос воловьей лягушки. Бегемот исполнял в огромном оркестре партию баса. Еще до рассвета слоны отправились дальше, за болото, через степь, в редкий лес, где росли деревья мапунда. Автор, вероятно, имеет в виду фикус. Их стволы имеют подножье от 1 до 1,5 метров в поперечнике, ветки появляются только на высоте 5 метров. Маленькие, похожие на яблоки, плоды очень мучнисты и отличаются приятным сладким вкусом. Лучшие из них растут на самых верхушках деревьев. Путники собрали все плоды мапунды, валявшиеся на земле. Затем Селимани уперся лбом сначала в одно, потом в другое дерево и стряс с них спелые плоды. К огорчению Капелла Селимани задержался здесь ненадолго. Он торопился в горы. Путь его лежал мимо зарослей бамбука и высоких папоротников. Зеленые птицы, носороги, кокетливо распустив пурпурные хвосты, бегали по длинным ветвям деревьев, кудахтая ко-ко-ко, крохо-хо, крохо. Веселые обезьянки колобус прыгали с ветки на ветку, и поднятый ими гвалт сопровождал слонов, бесшумно двигавшихся на своих мягких подошвах по пересеченной расселенными местности. Селимани приближался к цели, известному одному ему, не раз уже испытанному месту отдыха, где его никогда не тревожили люди. Вдруг он остановился, как вкопанный, так что младший слон едва не наткнулся на него. Услышанный Селимани шум повторился, но теперь, когда они остановились и перестали раздвигать листья папоротников, он стал громче. Им показалось, что это урчание в желудке слона-одиночки. Колоссы стояли неподвижно, растопырив уши наподобие вееров, чтобы не упустить ни звука. Кто это, самец или тоскующий по любви слониха? Однако у Селимани был слишком большой опыт, чтобы он мог обмануться. Доносившийся шум можно было принять за урчание в желудке слона, но все же это был не слон. Старик сделал крюк, чтобы оказаться на ветру и установить, не родич ли все-таки находится поблизости от них. Он пошел назад, по собственному следу, потом повернул в сторону, очень настороженно, все время останавливаясь и нюхая воздух. Легкий ветерок донес до него запах, но не слона, а человека. С поразительной для таких массивных животных быстротой слоны повернули обратно и через несколько секунд скрылись, как серые тени среди папоротников и лиан. Охотник-африканец обманулся в своих ожиданиях. Напрасно он вновь и вновь осторожно водил палочкой по деревяшке с зарубками, подражая урчанию слона. Селимани не поверил прекрасной имитации, завлекшей в ловушку ни одного молодое и неопытное животное. Обратившиеся в бегство слоны вскоре успокоились. Но Селимани все же решил двигаться из предосторожности по одной из слоновьих троп. Они похожи на широкие дорожки, огибают крутые подъемы и утоптаны грузными ногами слонов, которые ходят по ним с незапамятных времен. Полстолетия назад я проехал на велосипеде с начала до конца такой тропы протяженностью в сотни километров. Слоны то поднимались в горы, то спускались в низины, пересекая ручьи и ущелья. Наконец они вышли в долину, где тропа велась между стенами из красных листьев. По обеим ее сторонам высились молодые побеги дубов кроваво-красного цвета. Слоны предпочитают им зеленые побеги бамбука. Сломанные деревья и втоптанные в землю папоротники — свидетельствовали о том, что здесь недавно прошли другие толстокожие. Ночь друзья спокойно провели во овраге, где нашли обильную пищу, а рано утром Селимани снова сделал крюк, чтобы пересечь след, оставленный накануне им и его спутником. Он осторожно обнюхал его и убедил, что враг, человек, их не преследует. И все же двинулся уже в путь человек, который через несколько часов сделал попытку убить Селимани. Местный житель, который накануне приманивал слонов, находился на службе у подонка из Европы, как презрительно именуют африканцы авантюристов, приезжающих в их страну, чтобы, не считаясь с охотничьими обычаями и законами, настрелять слоновой кости. На восходе солнца этот европейский браконьер и его помощники выступили из лагеря у деревни на холме и вскоре наткнулись на след, правда, не совсем свежий. Проводник тщательно разобрался в том, что могли поведать отпечатки ног. Следы слоних всегда круглые, у самцов же передние ноги оставляют круглые отпечатки, а задние — овальные. Именно такие перемежающие следы и остались на земле, причем диаметр отпечатка передней ноги достигал 50 сантиметров, следовательно, она принадлежала исполину. Овальный след был еще больше. — О-о-о! — произнес следопыт. — Это большой-пребольшой слон! Старый африканец, несший винтовку хозяина, нагнулся над следом. — Селимани! — прошептал он. — Это Селимани, совсем старый слон с огромными бивнями, такими же толстыми, как тело человека. Браконьер стал торопить своих спутников. Его не беспокоило, что, по мнению африканца, след был уже суточной давности, Ведь вряд ли слон и его спутник успели уйти очень далеко. Нужно было спешить. Подонок из Европы знал, что он не единственный браконьер в этом районе. На мягкой почве путь указывали глубокие ямки, на твердой, пригнутые к земле трава. В одном месте, где незадолго до того прошел степной пожар, очертания ног отчетливо отпечатались на песке, только на гальке у подножия холма даже самый наметанный глаз не смог бы обнаружить никаких следов. Вдруг проводники остановились. Они пришли к месту, где следы пересекались. Там рано утром Селимани проверял, не преследует ли их после вчерашнего приключения. Распознать свежий след было нетрудно. Напрягнутые стебли травы сверху легли другие. Охотники двинулись дальше с удвоенной предосторожностью и вскоре по звукам определили, что впереди пасутся слоны. Несколько минут спустя они заметили животных, беззаботно расположившихся в густых зарослях. Терпение подонка из Европы подверглось суровому испытанию. Его интересовали только бивни, такие же толстые, как тело человека. Но в полутемной чащобе трудно было определить, где находится голова Селимани. Наконец слоны сошлись, как будто вплотную, и на зеленом фоне кустарника засверкали могучие белые бивни. Несколько секунд спустя в лесной тишине раздался оглушительный залп из кремневых ружей африканских браконьеров. Подобно удару бича прозвучал выстрел подонка из Европы из винтовки среднего калибра. Раскатистое эхо прокатилось по ущельям. К нему присоединился треск деревьев, сбитых обратившимися в бегство слонами. Ну вот послышался глухой звук падения грузного тела, а за ним и хрип. Затем наступила тишина. Она сменилась шумом, который подняло уцелевшие животные, и победным кличем на мгновение оцепеневших охотников. Он падает, он падает, он умирает. «Убит!» — воскликнул белый. «Селимани убит! Я уложил самого знаменитого слона Восточной Африки!» Уверенный в добыче, он бросился со своими спутниками к лежавшему в густом кустарнике исполину. За ним с винтовкой господина в руках медленно следовал старый африканец. Он один не радовался. Путь к бивням браконьеру пришлось прокладывать при помощи ножа. До того густо сплелись ветви и ползучие растения в том месте, где пала его жертва. Жадным нетерпением, стремясь поскорее заполучить белое золото, он рубил направо и налево. Первое, что он увидел, было ухмыляющееся лицо старика-африканца, несшего его винтовку. Тот указывал на два бивня, весившие фунтов 30 каждый, не более. «Божья воля!» — невозмутимо произнес африканец. «Селимани не слон, это сам черт, его никогда не одолеть охотнику!» Когда слоны сблизились, все внимание охотников поглотило забелевшая на фоне лесной зелени слоновая кость. В полутьме они не заметили, как раб передвинулся и оказался перед своим господином. Капелла принял на себя пули, предназначавшиеся Селимани, он умер за него. Подонок из Европы был бессилен что-либо изменить. В распоряжении его африканских спутников оказалась гора ньяма, то есть мяса и жира, которыми они решили немедленно полакомиться. Из ветвей и листьев африканцы быстро соорудили навесы над тушей, разожгли костры, и вот уже в горшках варились первые сочные куски мяса, а Селимани был жив. Когда упал его друг, он только на несколько мгновений оцепенел, прислушиваясь к его хрипу. Быстро сообразив, что верному слуге уже ничем не помочь, старый слон отошел не более как на 1000 шагов. Там он и стоял неподвижно, устремив взгляд на след, который оставил. Он поднял уши, чтобы не упустить ни одного звука. Хобот его все время двигался, втягивая воздух. Селимани был готов к бою с теми, кто последует за ним. При малейшем признаке приближения людей он бы перешел в бешеную атаку. Но все было тихо. Когда наступила ночь, Селимани медленно тронулся в путь. Шаг за шагом он шел назад по собственному следу, все время останавливаясь, прислушиваясь, принюхиваясь. Подойдя к лагерю на расстоянии примерно 500 метров, он почувствовал запах ненавистного огня и ненавистного человека. Костры тлели. Один африканец храпел, другой, объевшись мясом, стонал. Нигде не было видно часовых. Селимани неслышно подобрался ближе. До лагеря оставалось еще 20 метров, когда ненависть и гнев взяли верх над осторожностью, приобретенной за несколько десятилетий. Громко затрубив, старый слон бросился на маленькое скопление шалашей, сокрушая все вокруг. Первым на его пути оказался шалаш, где спал подонок из Европы. Не успел вскочивший в ужасе браконьер схватиться за винтовку, как уж был растоптан передними ногами разъяренного великана. Африканцы воспользовались этим ужасным мгновением и попрятались, а Селимани тем временем хоботом разносил шалаши. В одном из них он обнаружил останки своего верного товарища. Селимани поднял хобот, и в тишине ночи раздался леденящий душу крик смертельно обиженного животного. Несколько минут спустя древний Селимани вернулся в чащу и в одиночестве направился к одному из тех неприступных ущелий, куда за ним не решался следовать ни один человек. Испуганно визжали гиены, громко бранились павианы, так же, как много лет спустя, в последнюю ночь, проведенную нами в заповеднике у озера Амбасели, где мне пришлось дать ответ на вопрос племянницы, кто такой или что такое Селимани. Плотные тучи затянули небо. На землю упали первые капли дождя, на горизонте засверкали зарницы. Где-то вдали, в направлении Найроби, уже шел дождь. Если начнется сезон дождей, то даже вездеход не сможет проложить себе путь через жидкую грязь. Меня охватило беспокойство. Рано утром я дал указание подготовить обе наши машины к немедленному отъезду, затем поспешил в канцелярию и спросил метеоролога-африканца о прогнозе погоды. — Боже мой, вы еще здесь! — вскричал он так, словно перед ним появился призрак. — Проехать можно только по дороге на Намангу. Все остальные пути, ведущие в направлении Найроби, уже затоплены. Между тем в нашем лагере собирались завтракать. «Отставить», — сказал я, не обращая внимания на непонимающие взгляды моих спутников. «Едем немедленно». Я сел за руль Мерседеса. Грозовые тучи заволокли небо. На одной из дорог висел щит с надписью «Путь для проезда в сезон дождей». Ночью здесь тоже прошел сильный дождь, но почва жадно всосала влагу, и только местами остались небольшие лужи, не опасные для опытного водителя. Достигнув главного шоссе, мы вздохнули свободно и покатили в Намангу, где находилась развилка дорог. Одна из них вела в Танганьику, другая — к нашей цели, Найроби. Антилопы и жирафы, стоявшие у обочин, служили живым подтверждением того, что Кения все еще изобилует зверями. В Найроби выяснилось, что Азия, шедшая из Бомбея, сможет доставить нас в Геную. Для посещения национального парка Найроби, который тянется до городских ворот, оставалось всего несколько часов. Меня интересовало теперь только одно животное, которая четверть века назад избежала моей кинокамеры, да и во время последнего путешествия нигде не хотела показаться, то была антилопа канна, крупнейший представитель семейства, состоящего из многочисленных видов и обитающего в Африке. Светло-коричневая или желтовато-серая канна, похожая на корову, с характерным длинным мехом на брюхе, имеет 3 метра длины и 2 метра высоты. Ее угловатые рога закручены, как у винторогих. Я напрасно потратил все утро на розыске этого совсем нередкого животного, едва не переехав целое семейство львов. На следующее утро я снова предпринял такую же попытку. Удача все же не покинула меня, 2 робкие антилопы Канны выбежали прямо на наш объектив. Съемки закончены. 14 ноября 1956 года Азия медленно отвалила от африканского берега. Пока она осторожно выходила из гавани Килиндини в открытое море, я еще раз окинул тоскливым взглядом часть материка, с которым расставался в 10-й раз. Как многое изменилось с того времени, когда 6 десятилетий назад я впервые раскинул в Африке свою палатку. Как велики перемены, которые происходили и происходят и на побережье, и в степях, и в девственных лесах, неся, как я надеюсь, лучшее будущее моей любимой Африки. Мне вспомнился мотив, который я слышал в Найроби и записал на пленку. Африканцы пели на суахили грустную песню «Боже, благослови Африку». Расставаясь с нею, я напевал про себя обрывки мелодии, запавшие мне в память. Увижу ли я тебя вновь, моя Африка? Конец книги. Апрель 2006 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читал Вячеслав Герасимов.